Глава 14. Единственным плюсом того, что с него на время занятия сняли ошейник, был тот факт, что тело исцелилось. Рейн повел плечами, больше не чувствуя боли. Рубашка болталась на нем, как грязная тряпка. Теперь придется снимать ее на каждом занятии, иначе Костелянша исполнит свою угрозу и нашлет на его голову проклятие. Дракон накинул на плечи лук и колчан с уцелевшими стрелами, пользуясь тем, что мастер Эверетт пытался оттереть гарь со своего лица. На сегодня они закончили. Точнее, это он закончил разносить кабриум, добавив пару треснутых колонн и горелую плитку на искорежном полу. Только Хью протер глаза, тряхнул головой и попытался оглядеться, как двери в тренировочный зал закрылись за спиной ученика. Эверетт довольно ухмыльнулся, замечая, что оружие пропало. Значит, все же решил тренироваться самостоятельно. «Умница, Броган! Можешь пользоваться головой не только для пробивания стен!» Кряхтя и охая, словно старая бабка, Хью похромал к выходу из кабриума. Предстояло еще 2 часа занятия, но он собирался забиться в самый дальний темный угол замка, чтобы не попадаться на глаза Саргону. На сегодня с него хватит. Рейн сбежал по ступенькам вниз, покидая башню. Он был зол и недоволен собой, не понимая, почему получил похвалу от Эверетта. Лук 3 раза был сломан, и никаких успехов за собой Броган не замечал. Ну, разве что сам обратился в итоге, и Хьюго не пришлось использовать свой медальон. Иногда дракону казалось, что этот странный маг верил в своего ученика больше его самого. И что удивило Рейна, ему вдруг захотелось оправдать это доверие. Он уже знал, чем займется в ближайшее время. И на ужин бы не пошел, да будет беспокоиться от того, что жена поступит так же. «Тебя, мелкий, без контроля оставлять нельзя». Броган перелез через стену, ограждавшую оружейку, и спрыгнул вниз. Он окинул площадку быстрым взглядом и, убедившись, что она пуста, прошел к установленным для занятий столбам. Рейн так увлекся, что не обратил внимания на появившегося мастера. Думон упер свои волосатые ручищи в бока и собирался отчитать нерадивого ученика, но передумал, наблюдая за его действиями. «Видеть и слышать», – шумно вдохнул молодой человек. «Видеть, слышать». Броган снова встал в позицию и натянул тетиву. Она покорно последовала за его пальцами, и дракон едва не рассмеялся от внезапной радости. «Ярн, возьми!» Он должен быть благодарен своему ошейнику за то, что через мгновение первая в его жизни стрела поразила цель. Думон усмехнулся и покачал головой. Мастер постарался бесшумно удалиться, доверяя площадку ученику. Он проспорил Эверетту 2 золотых. И как маг мог вычислить, что мальчишка явится сюда? Пришлось лезть в свой тайник и извлекать оттуда блестящие монеты. Броган потратил на тренировку еще час, заставляя сердитого оружейника вздрагивать и бросать свое вязание каждый раз, когда во дворе раздавался очередной радостный возглас. «Он не может радоваться, тише!» – проворчал Думон, поправляя очки. Затем облегченно вздохнул, замечая, как беспокойный ученик пробежал мимо окон в направлении ворот. Броган перелез обратно и поспешил в сторону замка. До ужина оставалось меньше получаса. Ему нужно было переодеться, иначе в таком виде не пустят в столовую. Проходя мимо горстки сокурсников, болтавших под зарослями боярма, Рейн сверкнул белоснежной улыбкой, чувствуя невероятное воодушевление. Один из учеников испуганно завалился в бледно-желтую листву куста, едва глянул в сторону дракона. Броган хмыкнул, не понимая реакции этого чудака. Вроде старался быть вежливым. Отмахнувшись от него, молодой человек поспешил к крыльцу. Уже возле своей комнаты Броган задержался, удобнее перехватывая оружие. Искать ключи ему не пришлось, поскольку дверь сама распахнулась, и на пороге показался Ивар. «Ах ты, Ярн!» Младший брат побледнел, как полотно, и попятился, осеняя себя защитным знаком, отводившим нежить. «С ума все посходили!» – прорычал Рейн. Ивар только покачал головой, переводя дыхание, и быстро втащил старшего близнеца в комнату, захлопывая следом дверь. Ничего не объясняя, Рейна подтолкнули к шкафу, открыли дверцу и наклонили голову, заставляя глянуть в осколок зеркала на свое отражение. «Проклятье!» – пробормотал Броган и скривился, рассматривая черную от гари физиономию, на которой поблескивали синие глаза. Кривые разводы от его попыток оттереть лицо расходились по щекам, только добавляя ему схожести с нежитью. «Умойся!» – вздохнул Ивар. Рейн обернулся к брату. «Чист, свеж, румян». Затем он снова глянул на себя, скептически поморщился, вручил оружие младшему, но тут же отобрал его обратно, бросил на подоконник и затем прошел в душ. «Ты не взял сменную одежду!» – крикнул ему вдогонку Ивар. Ворча, Рейн вернулся обратно, сгреб все необходимое с полки и снова удалился в ванную. Он постоял под прохладным душем, смывая с себя всю усталость и грязь, затем наспех обтерся и, на ходу застегивая рубашку, появился обратно в комнате. Ивар терпеливо ожидал брата, скептически глядя на то, как вода с его длинных волос капала на плечи и на свежую одежду. «Ты дикарь», – покачал головой младший Броган. «Угу», – довольно заявил Рейн. Он наверняка даже не расслышал слова брата, но сегодня был явно бодрее и увереннее. Причины Ивар не знал, но искренне радовался этому факту. Он расспросит его позже и надеялся, что старший брат захочет поделиться своей радостью. «Идем». Рейн обнял брата за плечи и потянул к выходу. Оставалось только подчиниться. У входа в столовую Рейн притормозил. Он остановился у одной стороны распахнутых дверей. Ивару пришлось отступить и встать у другого края, чтобы не мешать проходить спешащим ученикам. «Чего мы ждем?» – поинтересовался младший дракон. «Ничего, а кого?» – проворчал старший. «Я жду Кел, а ты ступай, ешь». Тем временем толпа у входа стала собираться, но стоило Броганам обернуться и глянуть на сокурсников, как те шарахнулись, словно увидели призраков. «Двое!» – зашептал кто-то. «Их двое!» – раздалось с другого края. «Недаром не видение было, что боги оставят эти стены!» – ахнула какая-то девица. Рейн не выдержал и зарычал. «Умом тронулись!» «Видимо, времени, отведенного на обед, слишком много!» – раздался голос проректора, и толпа послушно расступилась, пропуская Вардвана. «В таком случае я могу способствовать его уменьшению!» Маг обвел черным взглядом притихших учеников и поправил рукава своей новой мантии. «Да будет вам известно, что в Академию принят Ивар Броган, сын Айлы Броган, правительницы Раэгдана», трагически произнес Аристакис. «И является он младшим братом и близнецом печально известного вам Рейна Брогана. Теперь, когда все тайны раскрыты и прискорбная правда доведена до ваших ушей, ступайте в столовую!» Проректор последний раз кинул взгляд на братьев, пригладил свои черные волосы и величественно удалился, растворяясь в полумраке коридора. Полумрак был создан искусственно, поскольку в это время было более чем светло, что, видимо, мешало эффектному уходу. Ученики словно очнулись и принялись ломиться в столовую, боясь, что отведенного получаса не хватит на то, чтобы проглотить незатейливую еду. Рейн почувствовал, что голова закружилась от голода, когда из огромного помещения потянуло ароматом свежей сдобы. Он заметил среди сокурсников знакомую белую макушку, схватил лису за воротник и подтянул к себе. Кивком головы Рейн велел брату заходить и, наконец, оказался в столовой. Броган усадил Келлеер за стол рядом с невозмутимым Гвараном и отправился за подносами с едой. «Файона не захотела поесть с тобой?» – поинтересовалась лиса у друга. «Она уже поужинала», – усмехнулся волк, попивая свежее молоко из глиняной кружки и указывая пальцем на свою небритую щеку. На ней красовался приметный след от помады, и Келлеер хмыкнула, подпирая голову кулаком. «Не желаешь стереть это?» «Что ты?» – деланно вздохнул Ристард. «Это же печать, позволяющая всякой деве лицезреть, что я являюсь счастливым пленником моей возлюбленной». Волк придвинул ближе свою пустую тарелку, видя, что оба Брогана атаковали стол с обеих сторон. Рейн закусил губу, пытаясь не уронить два подноса, и неловко поставил один из них перед женой. Гварен поймал поехавшую кружку, успевая спасти молоко, и дождался, пока дракон закончит маневрировать и сядет. Ивар приветствовал волка и, получая разрешение присесть за стол, аккуратно устроился на скрипящем стуле. «Все? Никто не делает резких движений», – Гварен подмигнул лисе и вернул ей спасенную кружку. «Приятного аппетита, Кел!» Рейн тихо ревниво заворчал и протянул руку под столом, намереваясь взять в нее ладонь девушки. Он сплел их пальцы и тепло сжал. Довольная без меры Келлеер пододвинулась к дракону и дождалась, пока он склонит к ней голову. «У меня есть для тебя кое-что», – прошептала она ему на ухо, и теперь пришел черед Рейна ухмыляться. «Что же это?» – одними губами спросил Броган, заметив краем глаза, как покачал головой волк. «В этих стенах ни от кого нельзя укрыться». Дракон нахмурил брови и прижался лбом к виску жены, ожидая ответа. «Получишь после отбоя», – промурлыкала лиса, и ее глаза засверкали льдинками. После занятий Риэль поторопилась к себе в комнату. Ее уединение было нарушено, и это волновало девушку. Сам Элазар Саргон позволял ей находиться одной, дабы избегать конфликтов с ученицами, а теперь подселил кого-то. Тиган так разволновалась, что перекинула свои бесконечные волосы на одно плечо и намотала на руку, чтобы иметь возможность передвигаться быстрее. Босые ноги холодил каменный пол, когда она подошла к своей комнате и неуверенно толкнула дверь. То, что она больше не одна, Риэль почуяла еще с порога. Поняла это и новая соседка. Она прекратила напевать на подоконнике и рисовать морозные каракули на стекле. Келлеер спрыгнула на пол и восторженно поглядела на вошедшую девушку. «Вот это волосы!» Она машинально взъерошила свои короткие пряди и подошла к новой соседке, протягивая ей руку. «Я Келлеер Проган», – объявила лиса. А Герника оторопела, смотрела на протянутую руку. Затем медленно высвободилась от плена волос, позволяя им снова упасть до самого пола, и осторожно пожала руку лисы. «Риэль... Тиган», – тихо проговорила девушка. Келлеер обратила внимание на замысловатые черные узоры, покрывавшие руки соседки и ее лоб. Удивительно, но лиса понятия не имела, кем была Риэль. Ведьма? Маг? Или же двуликая? Но нет, пожалуй, она все же была человеком. «Род Тиган происходит от ердинских ведьм и эльфийского рода Агерн», пояснила Риэль и прошла мимо Келлеер к своему шкафчику. Лиса покопалась в памяти, припоминая учение старика Юха. Он рассказывал о том, как один из сильнейших ведьминских родов был практически уничтожен Ламоном Элгаром, дедом Ирса. Ей стало жалко эту Гернику, бледную, словно первый снег. «Ты младшая дочь?» – поинтересовалась Келлеер, похлопывая себя по карманам и удостоверяясь, что не забыла припрятать подарок для своего возлюбленного дракона. Небольшой бумажный сверток был надежно спрятан во внутреннем кармане куртки. Лиса нетерпеливо поглядела на садившееся солнце. Скоро отбой. И где набраться терпения? «Риэль давно не дочь. Риэль – сестра. Только сестра», – отозвалась Агерника. «Ты потеряла родителей? Мне жаль». Келлеер печально склонила на бок белоснежную голову, глядя на свою соседку. «Есть тот, кто постарался заменить мне их, и я буду благодарна ему до конца своих дней». «Кто же он?» «Алред, мой старший брат», — ответила Риэль и, повторяя за лисой, склонила свою голову. «От моих братьев такой заботы не дождешься», — скептически хмыкнула Келлеер. Она хотела добавить еще что-то, но сфера над их головами угасли, возвещая о том, что наступило время отбоя. Лиса сверкнула глазами, довольно улыбнулась и быстренько выскользнула за дверь комнаты, оставив в недоумении свою новую соседку.